Глава 38. Хелен. 8 января 2018 года. В понедельник утром я пришла на работу крайне раздосадованной. Было очень обидно, что все мои поиски в квартире Дэвида не увенчались успехом. Возможно, я что-то упустила. Где-то должна быть подсказка, какая-нибудь маленькая деталь. Не могу же я, забравшись так далеко, уйти с пустыми руками. Остается только одно. Мне придется проникнуть в само логово льва, личный кабинет Дэвида. Но когда выходной офис закрыт, в эти дни туда приходит лишь сам Дэвид, конечно, его часто не бывает, и в течение рабочей недели, когда он уезжает на какие-нибудь встречи или в командировке. Однако я все равно не могу воспользоваться его отсутствием в этом случае, потому что роскошная Пердитта все время маячит там с видом. Я личный помощник шефа и могу делать все, что хочу. Мне нужно улучшить момент, когда в офисе никого не будет. Для сотрудников Дэвида не редкость задерживаться на работе до 8 или 9 вечера. И даже в более поздний час там, бывает, засиживается какой-нибудь трудоголик, жаждущий заработать очки своим рвением. Лучший вариант для меня — последовать этим вечером их примеру и дождаться, пока в офисе не останется никого, кроме меня. Тогда я смогу свободно подобраться к компьютеру Дэвида. Все сотрудники должны менять пароли каждую последнюю пятницу месяца, и я совершенно точно знаю, что роскошная Пердитта записывает пароль Дэвида в своем настольном блокноте, на тот случай, если ей нужно будет отправить за него письмо по электронной почте. Я видела, как она это делает. Так что сегодня я пришла, заранее приготовившись, в том числе и положив в свою сумку кое-что на экстренный случай. Все шло по плану, за исключением того, что парень из IT-отдела, приглашавший меня на новогоднюю вечеринку, тоже задержался допоздна, работая в соседней комнате. Потом он заглянул ко мне. «Наконец-то разделался со своей работой. Может, сходим куда-нибудь поедим?» Я приняла расстроенный вид. «Извини, Найджел, я бы с удовольствием, но у меня еще работа не в проворот со всем этим». Я показала на фотоаппарат, лежавший передо мной на столе. «Как здорово! Мне бы хотелось узнать побольше о твоей работе». Я пожимаю плечами. «Я просто делаю фотографии, и если они окажутся достаточно годными, Дэвид возьмет их для своей новой брошюры. Вот и все». «Во всяком случае, он это обещал», — добавляю про себя я. «А сдержит ли он свое слово или нет, это уже другая история». «Дэвид?» — парень удивленно поднимает бровь. «А мистер Гаудман?» — поспешно поправляюсь я. «Даже роскошная Пердитта называет его при других официально». «Ну ладно». Парень, похоже, все же колеблется. «Не засиживайся тут слишком долго, работа, как говорится, никуда не убежит». Потом он все же уходит. Наконец-то. Я быстро заглядываю во все остальные комнаты. Никого уже нет. Мне нужно торопиться, пока не пришли охранники закрывать двери на ночь. В кабинете Пердитта тоже пусто. На ее столе лежит блокнот. Его страницы исписаны рядами каких-то значков. Во всяком случае, так могло бы показаться кому-нибудь другому. Тилайн, стенография. Примечание. Этот вид стенографии разработан в 1968 году Джеймсом Хиллом как упрощенный вариант традиционной скорописи. Он основан не на звуках, а на буквах, и символы по виду напоминают латиницу. Конец примечания. Это был один из тех предметов, которые я изучала в колледже 6 класса, когда подумывала стать журналистом. Я не делала тогда в этом особых успехов, но разобраться кое с чем мне вполне под силам. Мое сердце подпрыгивает. Это список покупок. Купить сыр, молоко, что-то там. Ну, конечно же, тушь. Нет, это совсем не то. Я перелистываю блокнот на предыдущую страницу. Вот оно. У меня были некоторые опасения, что кабинет Дэвида может оказаться заперт, но он открыт. Внутри все очень аккуратно, так же, как и в его квартире. Я торопливо ввожу пароль на клавиатуре компьютера «Николь84». Очень трогательно. Затем я изучаю содержимое почты, все письма, связанные с различными сделками по недвижимости. А черт! Звук шагов заставляет меня замереть на месте. Я в ужасе пригибаюсь, будто таким образом меня могут не обнаружить, но, к счастью, шаги удаляются. Я не думала, что в офисе еще кто-то остался. Придется пока отложить эту рискованную затею. Потом мой взгляд замечает кое-что на рабочем столе компьютера, файлы в корзине. Да, вот оно, Трясущимися руками я торопливо записываю слова. Снова раздаются шаги. Скорее закрыть эти файлы, выключить компьютер. Шаги слышны сейчас совсем близко. Вот они уже у двери. «Хелен, что ты здесь делаешь?» «Это Дэвид. Глаза у него жесткие и прищуренные. Я пытаюсь издать какой-то смешок». «Ну хорошо, я попалась. Сдаюсь». В его голосе начинают звучать стальные нотки. «Что?» Я качаю головой. «Извини, я просто хотела сделать сюрприз». «Какой еще сюрприз?» «А вот этот». Я указываю на один из ящиков его стола, оставшийся открытым после моего обыска, и демонстрирую Дэвиду маленький сверток, который только что достала из своей сумки. «Как хорошо, что я оказалась столь предусмотрительна. Я хотела оставить для тебя небольшой подарок на день рождения, чтобы сделать сюрприз. Ну, в общем, ничего особенного, всего лишь...» «Как ты, черт возьми, узнала, когда у меня день рождения?» Я не могу признаться в том, что мне пришлось провести целое расследование в интернете, чтобы это выяснить. Это будет выглядеть слишком подозрительно. Я слышала, как кто-то из сотрудниц говорил об этом. «Но никто из них не знает, когда у меня день рождения». Дэвид подходит ко мне все ближе, его лицо выражает крайнее подозрение. Внезапно мне становится страшно. При воспоминании о том, что он рассказывал о своей службе в армии, Дэвид вполне мог бы свернуть мне шею, представить все так, будто это был несчастный случай. Здесь никого нет. Со мной может случиться что угодно, и никто не узнает. «Наверное, кто-то им рассказал», — высказываю я предположение, изо всех сил стараясь сдерживать дрожь. «А может быть, Пердитта? Она ведь мастер все разнюхивает, не так ли? Так что, возможно, это она все узнала». Я вижу все сомнения, отражающиеся на лице у Дэвида, когда он пытается понять, правду ли я говорю или нет. «Возьмешь его сейчас?» — спрашиваю я, протягивая ему сверток. «Нет, спасибо, моя жена сейчас как раз в машине. Я зашел только, чтобы забрать кое-какие бумаги». Он разглядывает меня так, как тогда, когда мы были с ним в постели. Только на этот раз, будучи полностью одетой, я сильнее, чем когда-либо, ощущаю свою наготу. Голос у Дэвида все еще суровый, но уже менее раздраженный. «Ладно, тебе лучше сейчас уйти». Когда я прохожу мимо него, он хватает меня за руку. «Я хочу увидеть тебя завтра у меня дома». «Это распоряжение или приглашение на свидание?» «Но это же твой день рождения. Разве ты не будешь отмечать его с женой?» «Нет». Я подхожу к Дэвиду вплотную и поглаживаю мочку его левого уха. «Почему нет?» Его рот странно изгибается, как бывает, когда Дэвид приходит в возбуждение. Я подаюсь к нему, подставляю губы для поцелуя, однако он отстраняется. «Потому что подобные даты не имеют никакого значения. Важно лишь то, как ты распоряжаешься каждым днем своей жизни». «Я думаю обо всей этой дорогущей недвижимости, на которую я нашла документы. Ты имеешь в виду, нужно делать деньги?» «В точку». Дэвид постукивает меня пальцем по подбородку. Его злое лицо вновь становится очаровательным. «Знаешь, что мне нравится в тебе, Хелен? То, что ты амбициозна, как и я. Ты любишь идти на риск». Я затаиваю дыхание. «Вспомнить только, как ты подловила меня перед журналистом, чтобы получить эту работу». Я расслабляюсь. Потом его глаза снова становятся жесткими. «Только не пытайся еще когда-нибудь проворачивать свои штучки со мной, Хелен. Терпеть этого не могу. Увидимся завтра в 20:00 вечера, и на этот раз не опаздывай».